Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Елена Океанова. Май. Читает Юлия Демиткина. Как хорошо, как ярко светит солнце, душистый, опьяненный жизнью май. Глядит в медалях дедушка в оконце, любуясь на родимый, мирный край. А ты твердишь, остались единицы, и незачем, и некому уже идти. Что ж, улетают каждый год, как птицы, уходят ветераны-журавли. Только ты знаешь, дома не сидится, когда один хотя бы, но он ждет. И мы садимся в УАЗа колесницы и к нему едем, и душа поет. Мы поздравляем и целуем руки, слезу украдкой дедушка смахнет. Вдруг улыбнется он: спасибо, внуки. И нас к щеке своей морщинистой прижмет. И вот тогда внутри вдруг станет тихо, и чувство незнакомое придет. Захочется всем-всем сказать и крикнуть: ребята милые, он ведь уйдет. Уйдет, и ничего тут не попишешь. Эпоха канет в лету. Без прикрас он был героем. Ты поверь, ты слышишь? Он подарил нам жизнь, он мир весь спас. И потому мы чтим нашу победу, и гордые мы дети-внуки тех, кто никогда мог и не стать тем дедом, который подарил нам детский смех. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.